Предсмертная записка. «Мама, прости меня. Мне правда очень жаль. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Невыносимо больно, когда умирает твой ребенок, правда? Тебе будет сложно в это поверить, но я знаю, что сейчас у тебя на душе, поэтому мне жаль вдвойне. Знай, это решение далось мне непросто. Я действительно долго думала, надеясь, что со временем станет лучше. Я верила в это. Но терпеть становилось все труднее и труднее. Сейчас я почти не сплю по ночам. Мне слишком тяжело. Я больше ничего не могла сделать. Хочу признаться, что не была с тобой до конца честна, рассказывая о своих отношениях с этим человеком. Например, о свадьбе. Это все ложь. Мы расстались уже довольно давно. Дней 5 назад мы с ним виделись, и я предложила снова начать встречаться, но он отказал. Он знает о моем прошлом. Мне было так стыдно, что хотелось умереть на месте. Но не вини его, пожалуйста, он очень хороший. Я была с ним так счастлива. До сих пор помню наше первое свидание. Мы ходили в такой шикарный ресторан. Я там совсем растерялась и не знала, что делать, а он так галантно и любезно все мне объяснил, даже не сердился. Я очень стеснялась от того, что нахожусь в таком месте, а он успокаивал меня и говорил, что все в порядке. Когда он сказал, что всегда меня замечает, я чуть не расплакалась. Я была так счастлива. Мне казалось, что я действительно особенная. А потом мы вместе пошли в зоопарк. Ты же знаешь, когда я училась в школе, у нас даже на пикник сходить не было денег. Какой уж там зоопарк. В тот день он сказал мне, что я ему очень дорога. Почему время тогда не остановилось? Как бы было здорово. На протяжении всего времени, что мы были вместе, он относился ко мне с большим уважением. Ты же знаешь, мама, как ко мне относились мои бывшие парни. Я впервые встретила такого мужчину. А помнишь, какие шикарные подарки он мне дарил? Мне было так приятно, но вместе с тем и страшно. Пару раз, когда я просыпалась ночью и видела подаренные им вещи, мне казалось, будто всем своим видом они так и говорили: «Ты ему не подходишь». Я звонила ему иногда, но ты же знаешь, он работал по нью-йоркскому времени, так что я ему только мешала. По этой причине каждый раз я четко осознавала, насколько ему не подходит такая девушка, как я. Но когда мы встречались, мне было очень интересно. Мы не часто виделись, потому что оба были заняты, но когда оставались вместе, мне казалось, что весь мир принадлежит только нам двоим. В какой-то момент у меня появился страх. Мне стало казаться, что он смотрит куда-то мимо меня. Он всегда выслушивал меня и всегда был добр, но чего-то словно не хватало. Сначала я думала, что у него появилась другая, но нет. Действительно глупо с моей стороны, но я даже пару раз караулила его около дома после работы. К нему никто не приходил. Он был так же одинок, как и я. Каждый раз, когда мы были вместе, в глубине души у меня все кричало: «Посмотри же на меня». И я сразу же себя одергивала. Его внимание и так сосредоточено на тебе, не пари чушь. Ночами, которые мы проводили вместе, он иногда становился невероятно холодным. Однажды я спросила, почему. Он тогда отшутился, сказал, что мне показалось. Но я знала, что у него есть секрет. Он всегда что-то скрывал от меня. Но что? Внутренний голос подсказывал мне, что он просто меня не любит. Начав сомневаться однажды, я уже не могла избавиться от этих мыслей. Да, я была не в себе. Я думала о нем сутками напролет. И в дни, когда его не было в офисе, мне было мучительно тяжело. Приблизительно тогда я и начала ходить к психологу. Врач посоветовал поговорить с ним, но я не могла. Вдруг его ответные слова безвозвратно все изменили бы. Мои первые счастливые отношения не могли закончиться вот так. Именно поэтому я начала пить антидепрессанты. Ты не представляешь, как все рухнуло внутри, когда он спросил меня о них. Я и так с кучей недостатков, а тут еще и таблетки. Чистой воды неудачница. Но, чтобы быть с ним, я была готова на все. Вдруг у меня прекратились месячные, и я решила, пока он сам не захочет со мной поговорить, я не буду ему звонить. Если позвонит, значит, любит меня. Тогда я ему и скажу. Он будет так рад этой новости, мы поженимся. Но он не позвонил. Я не удивилась, ведь ожидала этого. Я уже писала тебе, что он не любит разговаривать по телефону. Тогда я решила, что скажу ему все, когда он подойдет ко мне в офисе и спросит, почему я не звонила, и мы Так прошла неделя. «Он, наверное, занят», — думала я. «Другая неделя. Должно быть, что-то случилось. Третья неделя. На прошлой неделе были праздники, наверное, ему было не до меня. Представляешь, какие глупые поводы я придумывала, чтобы не разговаривать с ним. Каждый раз, когда мы пересекались на работе, он как ни в чем не бывало здоровался со мной, словно мы никогда и не были вместе. Так что я отправилась в больницу. Все прошло хорошо. Я была так зла тогда. Денег мне не хватало, поэтому я заложила в ломбарде подвеску, которую он мне подарил. Я была очень удивлена. Стоила она гораздо больше, чем я думала. Если я была безразлична ему с самого начала, зачем он так тратился? Но в любом случае сложилось все как нельзя лучше. Да и какая разница? Этого ребенка зачали люди, которым он был не нужен. Я сделала это в день после дождя. Небо выглядело кристально чистым. Я вышла из больницы, выпила лекарство и подумала: все хорошо, ничего не произошло. Я даже не плакала. У меня не было причин для слез. Но с тех пор я потеряла сон. Пойти в больницу и попросить выписать снотворное я не могла. Когда принимаешь антидепрессанты и вдобавок просишь выписать еще и снотворное, доктор может что-то заподозрить. Я решила, что не расскажу об этом никому. Это был мой самый большой секрет, который я хотела унести в могилу. Так что каждый день до рассвета я лежала с открытыми глазами. Каждую ночь я думала о том, чтобы взять все, что он мне подарил, сложить в коробку и, когда рассветет, сжечь, а потом пойти на работу. Но как только всходило солнце, мне снова становилось все равно, и я оставляла его подарки на своих местах. А этот человек, ты представить не можешь, мама, как я ненавидела его за то, что он ведет себя, будто ничего не случилось. Мне хотелось его убить. Каждый раз, когда я его видела, меня раздирали неконтролируемые эмоции. Мне хотелось знать, почему он так поступил, почему он с самого начала так хорошо ко мне относился, но в конечном итоге просто выкинул, как ненужную вещь. Именно поэтому я проследила за ним и узнала причину. Он был в отношениях. Я думала, что если он начнет встречаться с другой девушкой, я или убью нас обоих, или убью хотя бы ее. Но почему-то, когда я ее увидела, то даже не рассердилась. «Мама, она была олицетворением каждого бренда, который я когда-либо любила. Она была всем, к чему я стремилась, всем, кем я хотела бы быть. Как так получилось? Я не злилась, мне лишь стало грустно. Но еще бы, естественно. Знаешь, что самое смешное? У этой девушки внешность модели, чьи фото каждый месяц печатают в журналах, при этом она богата и может позволить себе все, чего ей хочется. Однако вся ее одежда стоила меньше половины одних моих часов. Таким, как она, не нужны дорогие вещи. К тому же она никого не убивала. Я же убила собственного ребенка. Должно быть, примерно тогда, стоило мне прилечь дома, я начинала слышать детский плач. Сначала я испугалась, пила таблетки. Но стоило мне опуститься на кровать, как он слышался снова. Это, кажется, случилось в ту ночь, когда пошел снег. Больше я терпеть не могла и выбежала из дома. Без одежды, в одних тапочках, я вылетела в самый снежный буран. Снег валил так, что ничего не было видно. Ноги замерзли, и я вся сжалась от холода. Леденящий мороз пробирал до костей, стучали зубы. Я закричала в сторону переулка, откуда слышался плач. «Хватит! Пожалуйста, остановись!» И тут, не поверишь, плач прекратился. Я развернулась, поскользнулась и упала. Было не столько больно, сколько холодно. Пока я лежала там, то вдруг поняла. Это плакал мой ребенок. Ему тоже было холодно. Я оказалась глупой матерью и не знала. Ведь это я убила его. Врач уговаривал меня подумать еще, но я сказала, что мне все равно, и отказалась. Вот почему мой ребенок не мог вернуться домой и кричал. В тот день я впервые заплакала из-за своего малыша. По ночам я лила о нем слезы. Он умер, но никто не знал об этом, и никто его не оплакивал. Так что я плакала вместо других людей тоже. Потом, правда, и слез уже не осталось. Тем не менее, Никто не догадывался, сколько усилий я прикладывала, чтобы выглядеть, как ни в чем не бывало, когда отправлялась на работу. Мне хотелось показать ему, что он мне не важен, что мне все равно. Но ему и правда не было до меня никакого дела. Так что я решилась. Убью его. Не знаю, в чем был его секрет, но ради нашего ребенка он должен умереть. Кому-то из родителей нужно быть с малышом, когда он плачет. Я и план продумала, как это сделать. Решила попросить его встретиться, а потом привести в мотель и убить. Я даже и нож приготовила, положила в сумку. Ту самую, что он мне подарил. И вот мы ужинаем. Знаешь, что было смешнее всего? Сидим мы друг напротив друга, а сердце в груди так и стучит. Я вдруг вспомнила, как сильно любила этого человека. Нет, я не изменила своего решения. Я хотела убить сначала его, а потом себя, чтобы мы втроем встретились на том свете. На этом я бы все равно не смогла конкурировать с его новой девушкой. Поэтому я предложила ему начать сначала, как и планировала. «Мама, помнишь, что ты мне говорила? Что все мужчины одинаковые и думают только об одном». Но он отказался. Сказал, что у него есть любимая. Я ответила, что мне все равно. Любит, не любит, неважно. Я уже решила умереть. Если бы он пошел со мной в мотель, я убила бы его прямо там. Да хоть где угодно. Но он продолжал говорить, и я вдруг поняла, что за секрет он хранил. Он знал о моем прошлом. Времени, которое я хотела скрыть от него, стереть навсегда. Я забыла об этом. Лишь ныло, что меня бросили. Насколько много ему было известно. Какую боль он почувствовал, когда все узнал. Я, дура, думала, что была единственной жертвой в этой ситуации. А он оказался так добр, что даже не рассказал мне и страдал в одиночестве. Я наконец-то поняла, кто из нас на самом деле оказался ужасным человеком. Я вот только обвиняла во всех своих грехах его. «Мама, что бы ты сделала на моем месте?» По крайней мере, точно не отказалась бы от ребенка, как я. Оглядываясь на тот момент, я сожалею о своем выборе. Почему я была такой? Может, еще можно все вернуть? Как обычно говорят, никогда не поздно. Но как же наш ребенок, у которого и имени-то не было? Не думаю, что смогу с этим жить. Мне никогда не стать такой же хорошей матерью, как ты. Но я очень хочу. Мама. Ты же сможешь меня понять? Пойми меня, пожалуйста. Мне жаль. Спасибо за все и прошу, прости меня. Я люблю тебя, мамочка.